эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 мая 2019 года, вторник, и мы начинаем живой эфир, который, по идее, должен быть по теме освобождения от астральных паразитов или жизненные уроки с ведущим, вернее, как со сказителем, автором Александром Жарковым. Но по каким-то причинам Александр на связь не выходит, не знаю, что случилось. Надеемся, что все у него хорошо. Мы, как всегда, тогда попытаемся... Как там пела Алла Борисовна, нами заполняют перерыв, да, вот как эти клоуны, орликины, которые заполнить образовавшуюся неприятность. Итак, здравствуйте, Светлана. Всем здравствуйте, здравствуй, Алексей. Давай-ка придумаем, о чем говорить. Так вот, о чем говорить? А давай о новостях каких-нибудь последних. Давай, о каких новостях будем говорить? А вот я знаю такой секрет, что у нас открывается прямо на днях новый сайт славянского радио. Ух ты! Да. Че, правда, что ли? Ну да. Ну-ка расскажи. Расскажи, что за сайт такой? Ну вот новый сайт, там новый дизайн у нас. Там у нас и все по-новому, все, как нам кажется, удобно. А если неудобно, то мы просим наших слушателей написать нам, что там может быть неудобно или удобно, и высказать свои пожелания и предложения. А ты как думаешь, Алексей? Я думаю, да, что это знаменательное событие. Почему? Потому что давно мы мечтали уже о запуске сайта, который бы отвечал нашим представлениям, который бы соответствовал нашему, ну, как-то вот мировоззрению и удобству пользователей, и нашему удобству с точки зрения заполнения. И, наконец-то, вот это дело случилось. Мы подготовили уже пилотный вариант нового сайта, и в ближайшее время планируем его запустить в, как это говорится, бета-тестирование. О, правильное слово вспомнил, иностранное. Сейчас я попытаюсь его показать нашим радиослушателям и зрителям, пока он находится, вот сейчас перетягиваю сюда, пока он находится вот там с баннером только одним, ну, баннеры мы добавим, и вот можно впервые, так, та-да-да-дам, презентация нового вида. Значит, вот как это все выглядит. Вот так он есть, вот такой. Здесь можно одновременно смотреть видео, запустить живой эфир, если он идет, выбрать плейлист видео наших записей, не только наших записей. Вот здесь прямо показываю себя на экране, чтобы вы все видели, как это все действует. Также можно слушать в разных форматах наше радио и музыкальный канал. Детский канал еще и литературный не подготовлен. Кстати, если вы хотите, то в этом случае можете присоединяться к нам. И совместно мы сделаем литературный детский канал, потому что уже пришло время к этому всему. Нам приступить, как говорил один из персонажей «Берегись, но вели не пора ли», нам замахнуться на нашего, так сказать, Вильяма Шекспира. Вот мы готовы. Если вы готовы, пожалуйста, присоединяйтесь. Дальше, что еще на главной странице мы видим? Свежие выпуски, которые вот-вот сейчас уже выходят или выйдут. Дальше здесь у нас с правой стороны анонсы будут идти. И сразу можно понять, куда, чего, зачем. Здесь развернутая выпадающая менюшечка, на мой взгляд, очень удобно сделана. Также предусмотрено, внимание всем, авторские публикации. То есть, если вы автор, если вы блогер, если вам есть чем поделиться, то в этом случае, пожалуйста, приходите. Авторские публикации вас ждут. И вы можете информировать людей о чем-то очень важном и размещать свои видео, аудио, тексты, картинки. В общем, все, что необходимо. Дальше что? Здесь у нас недавние эфиры на радио, передачи эфиры. Можно посмотреть все, нажав на эту кнопочку. Также у нас есть, ну, можно там дальше еще вот обновления посмотреть различные. И также у нас есть события, которые ожидаются. Новости, которые ждут. Здесь краткая информация о нас, наши партнеры. Если хотите быть нашим партнером, пожалуйста, тоже сообщайте. Будет страничка партнеров. Ну, здесь форма поддержки, обратная форма связи. Наши все контакты ВК, Одноклассники, Facebook, Instagram, Яндекс и прочее-прочее. То же самое вот у нас будет на всех страницах представлено. Так что, кому интересно, этот сайт достаточно продуманный с точки зрения удобства. Я считаю, что это такой прорыв. Вот авторские публикации. Светлана здесь разместила кое-что, но вот здесь вот будут публиковаться все авторские публикации. Так что кто автор, кто блогер, кто готов заполнять сайт, кто готов что-то там делать, приходите, пожалуйста. Есть где развернуться, есть где что сделать полезного для всего нашего славянского мира. Ну вот как-то так, наверное, презентация краткая. Но я не буду здесь уже щелкать, так показывать там внутренние. Те, кто зайдут, те увидят. Ну здорово. А можно еще, Алексей, вот рассказать, какая нам помощь нужна на радио? О, да на радио тут помощь вообще непочатый край. Начать да и закончить, как говорится. Во-первых, увеличивается нагрузка по аудиомонтажу, по видеомонтажу, поэтому если вы чувствуете в себе силы, умения, желания хотя бы одну передачу делать в неделю, аудио или видеомонтаж, если вы качественно готовы делать, пожалуйста, приходите, научим, подскажем, как делать. Может быть, вы нас чему-то научите, потому что специалисты разного уровня приходят, некоторые такие, что и фору многим из нас дадут. Если вы что-то готовы писать, какие-то статьи, или, может быть, корректировать какие-то статьи, или искать какие-то статьи, то, пожалуйста, тоже милости просим, приходите. Все будет замечательно, здорово, мы с вами подружимся и будем распространять эти ваши интересные статьи и так далее. Если вы устроитель каких-то мероприятий, то, пожалуйста, вам предоставляется тоже возможность информировать людей о каком-то важном мероприятии. Неважно, вечерка это, фестиваль, семинар какой-то. Если это все на благо державы, на благо славяно-русских людей, на благо вообще всего мира, то, пожалуйста, приходите. Приходите к нам. Вместе будем делать мир лучше. Сайт создается как полноценный портал, на котором вы можете себя проявить. Что еще? Если вы готовы начитывать какие-то новости, начитывать какие-то статьи, то, пожалуйста, тоже заниматься озвучкой у нас можно. И сейчас стоит вопрос о том, чтобы делать как можно больше уже информационных статей, озвученных и оформленных, которые бы очень-очень были полезны всему, опять же, нашему славянскому миру. Вот куда ни поверни, вот везде есть чем заняться. Делать репортажи с мест. Да, пожалуйста. И присылать о том, что у вас случилось. Да тоже, пожалуйста. Где-то там какие-то делать съемки, с кем-то делать интервью. Быть, в конце концов, ведущим Народного славянского радио. Тоже, пожалуйста. Если у вас есть дар, если у вас есть тяга, если у вас есть желание, мы вам рады. Народное славянское радио – это не узурпатор какого-то интернет-пространства. Это всего лишь навсего объединяющее звено, объединяющее всех славяно-русов, объединяющее всех людей доброй воли, объединяющее всех вообще добрых людей, которые понимают, что только вместе нам выжить. Но в первую, конечно же, очередь мы всегда начинаем с кого? С своих близких людей, со своей семьи, своих детей. Поэтому так или иначе, в первую очередь, Народное славянское радио направлено на славяно-русов. Это в первую очередь. Но надо же учитывать, что мы же не одни на этой земле, не одни в этом космическом пространстве. И поэтому нас окружает достаточно большое количество порядочных и добрых людей. Вот основной критерий для нас – после того, что вы близки нам или не близки по роду, это добрый вы человек, светлый вы человек, стремитесь ли вы к объединению, к тому, чтобы продвигать добрую свою культуру, какие-то добрые свои деяния, или все-таки вы думаете о том, как у кого-то что-то отжать. Вот это для меня главный показатель после родственных каких-то связей. Если вы добрый человек, то почему бы нет, пожалуйста, приходите. Задача – нести свет, нести радость, нести полезные знания, объединять людей, помогать людям узнавать свое прошлое, свою историю, все самое-самое лучшее, чтобы все это шло на пользу. Вот, пожалуйста, для этих целей новый сайт и создан. Конечно же, пилотный вариант – это вариант, который требует дополнений, там есть над чем поработать еще, но, во всяком случае, он уже готов к тому, чтобы себя показать. Так что еще нам нужны тестеры, те, которые потестируют хорошенько сайт и будут рассказывать, где какие-то, может быть, неувязочки, может быть, какие-то там зацепочки, может, недоработки, а может быть, что-то добавить надо. Пожалуйста, приходите. Со всеми будем взаимодействовать. А вот тут Алексей написал, слушатель один. Я бы хотел добавить и сказать о том, что надо придумать какой-то способ, чтобы не только разговоры, но и такой ход, который бы помогал добраться до глубины. Сейчас много всего, а чтобы проняло. Да, ну что и сказать. На самом деле Народное славянское радио планировалось, и оно в такой же конве дальше существует, как практическое, где не только о чем-то рассказываем, не только развлекаем, но еще и помогаем разобраться с какими-то вопросами жизни на практике. Поэтому все больше и больше у нас передач от людей, которые занимаются практикой. Построение домов, обустройство вегетариев, самообеспечение, взаимодействие с другими людьми, создание общин, местного самоуправления, расширение местного самоуправления до целых областей, ну, принято называть, наверное, уже земством, и объединения различными. И здесь, на этом новом сайте, вы можете себя проявить, можете себя полностью показать как человек здравомыслящий. Так что ход, который помогал добраться до глубины души, только один – это правдивая информация, переходящее в знания, которые можно применить на практике в жизни. Вот если мы это будем в большей и большей степени подавать, выпуская продукцию такого направления, такой направленности, такого вида, то в этом случае тогда у нас очень быстро все будет сдвигаться, будет очень быстро распространяться. Так, ну про сайт все рассказали. Да, про сайт можно говорить долго и... Так что я думаю, как это в поговорке про халву, сколько ни говори, слаще во рту не станет. Надо, чтобы люди просто-напросто зашли и попробовали. Так что кто хочет потестировать сайт, пожалуйста, пишите в редакцию. Дадим вам ссылочки, потестируйте и потом уже откроем все стороны. Да, ну, также напоминаю, что у нас существует клуб Народного славянского радио, где люди собираются, какие-то свои высказывают мысли. Уже начали записывать передачи с участниками клуба на разные темы. Также из клуба люди подтягиваются в команду, пока на уровне проверки, как они себя зарекомендуют, где уже делают какие-то несложные, ну, может быть, простые задания, но которые показывают, на каком уровне человек находится, может ли он взаимодействовать с людьми, насколько он специалист в этом или в том направлении, насколько он готов что-либо делать или не готов. Так что вот так вот. Все развивается, все движется. Подходите. Идей громадье. Сразу говорю, идей громадье. Те, которые практические. Не хватает одного. Не хватает вашего участия. Потому что вот когда человек сидит на диване и пишет нам какие-то жалостливые слова о том, что вот все плохо или как там еще что-то не совсем хорошее. Это, конечно, понятно. Эмоции, возбуждение человека мне ясны. Ну, может быть, без этого не обойтись, и это когда-то нужно. Но этого недостаточно. Нужно еще дальше что-то делать. И такие люди осознанные как раз вот к нам и могут обращаться, потому что через осознанных людей меняется этот мир. Ибо осознанный человек тот, который осознал уже себя в этом мире. А как гласит поговорка, хочешь изменить мир, начни менять себя. Вот осознанный человек, который меняет в первую очередь себя, через это уже меняется мир. Вот Бажена Макс написала: «Могу учить женщин лоскутному делу и пошиву славянской одежи». А вот, Бажена, приходи к нам на сайт, становись автором, и будет у тебя такая рубрика. У тебя очень красивые изделия, я видела, у тебя много фотографий. Приходи и, пожалуйста, делай. Правда, Алексей? Да, я думаю, что здесь, да, как раз вот авторские публикации на первом этапе, а потом, может быть, будет рубрика уже не только в авторских публикациях, а уже будет в самих программах, потому что, может быть, уже Бажена начнет вести свою программу, рубрику там «Поделки руками» или «Мастерица» или что-то еще. Придумаем какое-нибудь название, придумаем оформление, и можно будет себя проявить в этом смысле и делать, может быть, раз в неделю или раз в две недели, раз в месяц какие-то полноценные передачи, мастер-классы, чтобы делиться с человеками теми знаниями, которые у нее есть. Так, теперь вопросы пошли потихоньку. Сергей Буцких. Здравия, Алексей. Как наши предки пекли блины? Из чего? Подскажи рецепт вкусного кваса. То есть два вопроса. Я прям как это, всезнайка, который все может рассказать. Ну, давайте попытаюсь каким-то образом ответить на этот вопрос, исходя из своего представления. Наши предки пекли достаточно большое количество блинов. Блины были не только из привычной муки, которая вот нам сейчас белая мука доступна, но и с добавлением, чего только туда не добавляли, разных ингредиентов, как сейчас, ну, составляющих, как сейчас модно говорить. Поскольку по некоторым данным пшеница вот в том виде, как она сейчас есть, существует всего-навсего несколько там сотен лет, а кто-то говорит там, ну, тысяч лет, а до этого были какие-то другие злаковые или другие какие-то зерна, которые превращали в муку, то в этом случае блины делали из всего, что вот превращалось в муху, с добавлением каких-то, может быть, крахмалов, с добавлением каких-то цельных зерен, с добавлением какой-то мякоти из растолченных, там, подсушенных или вяленых, или свежих там, корнеплодов, овощей. Блины отличаются не только тем, какая мука используется, например, там полбиная или овсяная или что-то еще, но еще отличаются густотой. Если это жидкие блины, то они тоненькие, почти прозрачные. И если это на закваске блины, то это, как правило, уже как оладушки выглядят. Поэтому пекли из всего, чего только можно. Начиная от того, что они были похожи на ватрушки и пироги с заворачиванием в них чего-либо, и заканчивая теми блинами, которые нам привычны. Пекли как на сковородах, на противнях, на камнях раскаленных. Полутандырные варианты даже были, вот как вот сейчас южные народы пекут. То есть здесь, другими словами, вариантов блинов огромное количество. И какой вам нравится, такой и можно применять. Это, как говорится, ограничение только в наших фантазиях и вкусовых представлениях. А по поводу вкусного кваса, ну давайте тогда небольшой ликбез для тех, кто, может быть, еще не знает, что такое квас для начала. Квас – это не то, что бродит, а квас – это то, что квасится. Вот чем отличается брожение от квашения? Брожение, где большую часть в приготовлении чего-либо, где большая часть в приготовлении чего-либо – это дрожжи, как главной составляющей для того, чтобы выделялся углекислый газ, убирался лишний сахар или какие-то там природные сахарозы, фруктозы, глюкозы, что там только сейчас не присутствует. Вот. И дрожжи, поедая сахар, выделяли углекислый газ, но при этом и выдавали еще алкоголь. Поэтому, когда вы пьете так называемый современный квас, где присутствуют дрожжи, знайте, что вы пьете не квас, вы пьете брагу. Вот все, что бродит, это брага. А брага, она, скажем так, мягко не совсем полезна для организма, а во многих случаях она совсем не полезна. Тем более, что дрожжи сейчас используются не естественные, природные, которые вот вокруг нас присутствуют и обитают, а дрожжи присутствуют те, которые такие искусственно выведенные и которые не погибают при высоких температурах, называют их термофильными, потому что они очень быстро плодятся и менее прихотливы. Я знаю человека, который занимается дрожжами много, он там вам назовет, я не знаю, может быть, с десяток дрожжей, которые такие природные, культуры, и которые, ну, так сказать, более-менее полезны для человека. А вот то, что сейчас применяется в большинстве своем, это малополезно, и плюс ко всему многие дрожжи имеют какие-то консерванты, которые совсем-совсем не полезны для нашего организма. Так вот, когда вот это все неполезное с сахаром и с суслом смешивается и побродит, получается брага. И брага – это уже спиртовое изделие, где присутствует в большом количестве и сами дрожжи, и спирт. И если его хлебнуть, то человек просто дуреет. И часто летом аварии возникают не из-за того, что человек попил какой-нибудь там бормоты, которые продаются в виде вина, водки или пива, а то, что он просто попил квасика, который полежал у него в машинке, скажем так, денек на солнышке. И вот при такой температуре высокой, выше 30 градусов, к примеру, он превращается моментально вот в брагу, где градус может быть выше 4-5, а то и 10%. Потому что сахара не жалеют, когда делают квас. И вот на этом сахаре как раз эта брага и растет очень быстро. А вот то, что называется квасом, это то, что квасили. Это квасные бактерии или еще молочные бактерии есть, которые более-менее полезны для человека. Там есть очень полезные, есть менее полезные, но это в всяком случае то, что у человека внутри присутствует, те, которые помогают нам ферментировать пищу и разлагать ее, перерабатывать. И вот квасы, они очень схожи с тем, что вот нам всем известно хорошо, это квашеная капуста. Вот квашеная капуста, она без дрожжей делается, где те бактерии, которые присутствуют в воздухе, присутствуют на самой капусте, очень быстро развиваются и позволяют из капусты выводить те вещества, которые не очень нам полезны, и превращают ее в полезный продукт. И сок полезный, и сама капуста полезная. Вот это как раз квашеные. Исходя из этого, квасы делались таким же образом. Природные, без дрожжей, вот эти бактерии или молочные, кисломолочные или квасные, там по-разному они называются, или добавлялись, или они сами появлялись там, где присутствовали натуральные ингредиенты. Самый распространенный и самый, на мой взгляд, лучший квас – это в первую очередь квас из свеклы. Но здесь надо быть осторожным, потому что не все свеклу хорошо переносят. Свекла натирается мелко, кладется в баночку, заливается туда вода чистая, профильтрованная, колодезная. И, в общем-то, все. И если бактерии в вашем доме полезны, то в этом случае они там поселяются, и квас становится очень вкусным и хорошим. Только наглухо закрывать не надо, надо его прикрыть сверху какой-нибудь марлечкой, тряпочкой такой легкой, чтобы с воздухом было взаимодействие, иначе стухнет. Если же плохие бактерии, грибки вредные присутствуют, то тогда может он начинать тухнуть. Это, кстати, один из показателей, что там у вас находится. Если вы хотите не играть в рулетку по поводу квасных бактерий или молочных бактерий, то можете приобрести бактерии, которые продаются в магазинах, бифидобактерии или молочные бактерии, и туда немножечко запустить. Я как-то делал эксперимент такой. Брал йогурт без всяких добавок, который продается в магазине, баночку, и на основе этого йогурта делал и йогурт, и делал квас. И, в общем-то, неплохо получилось, как в виде эксперимента. Одну банку я сделал молока, прокипятил молоко и добавил туда баночку, где-то там 100 грамм, что ли, йогурта. И на утро у меня был такой йогурт густой, что ложка стояла. А в другую баночку, где были натерты всякие овощи, в том числе корнеплоды, в том числе больше было там свеклы, вот там тоже получилась очень интересная такая смесь. Так вот, самый первый – это свекольный. На втором месте, на мой взгляд, это идет квас из овса. Его можно делать по-разному. Кто-то берет дробленый овес, как правило, это монастырский крупнодробленый овес, либо цельный овес промытый, либо дробленый просто сжатый овес, кому нравится. Кто-то берет экстра, как там называется, геркулес, вот вспомнил, геркулес. И вот исходя из этого, какие ингредиенты туда добавят, и получается квас. А также там известны хлебные квасы, когда добавляется мука. Но это уже более так технологически. Если первые два кваса, они очень легкие, то с мукой там надо повозиться и делать специальные там замочки и прочее. Также для квасов подходит изготовление, чтобы тоже не угадывать, я что-то как-то это выпустил из головы. Это хлебные закваски. Можно брать хлебную закваску, на которой большинство хозяек сейчас начинает печь свой домашний хлеб, так называемый бездрожжевой. Хотя, конечно, там дрожжи присутствуют. Но дрожжи вот такие, скажем, полезные, натуральные, не искусственно выведенные. И вот эту закваску можно добавлять туда, в эту жидкость, с корнеплодами натертыми или с овсом, или с какими-то другими зернами. И у вас будет получаться вполне так себе нормальный квас. Если вы хотите сделать сбитень, то самый простой сбитень, он выглядит так. Берете современную какую-то емкость, к примеру, там пол-литровую или литровую баночку какую-нибудь или бутылку, туда добавляете несколько ложек, чистую воду и несколько ложек меда. И начинаете взбивать. Вот сбитень – это то, что взбивалось раньше. Раньше ступками взбивали, венчиками взбивали, а сейчас у вас есть бутылки, поэтому можете закрывать и взбивать. Ну, еще были известны случаи, когда крынки закрывались, заматывались, и там тоже взбивалось. Это назывались сбитень. Если туда добавить отвары, какие-то трав или ароматные какие-то травы, то это будет уже сбитень-здравень или травень. Если вы собираетесь его варить, то уже это будет скорее всего, не совсем сбитень, но горячие сбитни тоже известны, хотя, на мой взгляд, горячий мед не совсем правильно использовать. Горячий мед – это уже тот, который потерял какие-то свойства. Все-таки сбитни изначально делались в теплой воде, взбивались, и потом без добавления каких-то там дрожжей или что-то еще вот так же пились. И если вы хотите сделать сурью или сурицу, то в этом случае вы можете также сделать медовуху. Опять же, это как сбитень. Разводите мед, вот это и есть медовуха, без каких-то там дополнений, без квашения, без брожения. И можете взбивать, не взбивать, можете добавлять какие-то травы, но сурья отличается тем, что вы ее или варите, или настаиваете на солнечном свете. Вот это вот есть сурья. То есть вариантов приготовления здравня и травня огромное количество. Было бы желание, можете экспериментировать. В большинстве из них присутствует мед. То есть основа медовуха. Если взбиваете, то это сбитень. Если добавляете травы, то это травень или здравень. Если это все делаете на солнце, значит, это сурья получается. Ну, кто-то проваривает, кто-то не проваривает. Это уже ваше дело. Так, дальше. Сергей Буцких. Планирует ли НСР участие в каком-либо фестивале? Сергей, НСР постоянно участвует в каких-то фестивалях, нас постоянно, и меня в частности, приглашают на различные фестивали, и мы выезжаем, как правило, целой командой туда, где и снимаем, и делаем репортажи, и если просят, то что-то рассказываем, проводим какие-то лекции, семинары. Так что мы участвуем в различных фестивалях, и если официально будет приглашение с различных фестивалей, которые, опять же, связаны с нашим прошлым, мы с радостью откликаемся и выезжаем. Если у кого-то есть желание провести фестиваль совместно с Народным славянским радио, организовать такой фестиваль, где Народное славянское радио будет как один из инициаторов и тот, кто возьмет на себя информирование людей, пожалуйста, с радостью это продумываем. Такие планы, в принципе, есть. Нужна команда организаторов и те, кто проводит. Если у вас есть опыт проведения таких фестивалей крупных, то, пожалуйста, давайте такие фестивали проведем. Например, к лету уже, наверное, не успеем, а вот осенью, например, на октябрь, на конец сентября, можно задумать какой-то фестиваль в каком-то крупном городе, может быть, для начала в Москве, и назвать там «Московская вечера» или «Московский фестиваль» или «Московская осень». Или праздник урожая, как угодно можно назвать, это наше личное дело, как мы его назовем. Вот такие вот дела. Так что мы постоянно держим связь с теми, кто как-то себя проявляет, кто готов участвовать. Мы всегда находимся в такой взаимосвязи. Будет желание, пожалуйста, приходите, вместе проведем. Сергей, здравия, вопрос про простуды. На тонком плане это очистка от негативных энергий или как к ней относиться? Сергей, дело в том, что простуды бывают совершенно разные. Простуды бывают просто, когда прихворал, сделал что-то не то или не так оделся, или подставился где-то под удар, или съел что-то не то, как говорят. А что вы съели, да? Это одно дело. Но простуды бывают вирусные. Вирусы, простуды бывают по-разному. Вирус, когда ОРЗ, там ОРВИ, когда с вирусами уже тут связано, то в этом случае тогда простуда может нести на себя еще и дополнительный какой-то посыл, например, вложение какой-то новой информации или новой программы в тело человека. И бывает так, что здоровый человек, который ничем никогда не болеет, вдруг начинает чихать, кашлять, вдруг какие-то там у него вирусы находятся, он не принимает никаких препаратов, через какое-то время это само собой вдруг проходит. И вопрос, что это он так заболел-то? Причем он не лазил по городам крупным, где эпидемия какая-то, там гриппа шла или что-то еще. Сидел где-нибудь у себя там, медитировал или чем-то занимался, и вдруг ни с того ни с сего не подставлялся и прихворнул. Так что простуды бывают разные. Само собой, что если у вас пробито то, что называется здесь тонкий план, если вот тонкий план у вас пробит, то в этом случае, конечно же, это все будет отражаться и на уровне нашего физического тела. Но простуды – это отдельная вообще история. Здесь можно целый семинар читать и рассматривать варианты, когда и кем пробивается ментальный план или тонкий план, пробиваются телеса, воздействие это какой-то сущности или это просто лярвочка какая-то. Про лярв можно бесконечно долго говорить, интересные существа. Это может быть кто-то добрый, в кавычках, к вам пришел в гости. Или, может быть, вы какую-то мысль недобрую из себя посеяли и притянули кого-то. Кстати, это очень распространено в современном мире, когда мы такие нежные и пушистые, но при этом почему-то позволяем себе думать о чем-то плохо. Кстати, вот на предстоящем вебинаре у нас будет управление судьбой. 2 дня я буду этой теме посвящать. И там мы будем рассказывать про то, как это все происходит и как вообще своей судьбой управлять, и можно ли вообще ее управлять. И что делать с кармой и прочими-прочими там делами, сроками и уроками. И вот как это все возникает, что мы потом в какие-то дурацкие ситуации попадаем. Вот как поступать. Так что, Сергей, есть желание, пожалуйста, приходи на вебинар. Там эти темы будем затрагивать обязательно. Так, дальше. Евгений Александров. Хлеб на закваске хмельной с добавлением меда. Не вреден ли мед при термической обработке? Или бактерии поедают сахарозу в меду? Ну, то, что сахарозу кто-то съест, это еще полдела, потому что в меде помимо сахарозы присутствуют многие другие элементы и ферменты. И вот как раз некоторые элементы и ферменты при нагревании могут или терять свое качество, или становиться чем-то даже не очень полезным. Вот об этом, наверное, Евгений и пишет. Потому что если вы просто сахарозу уберете, все равно ферменты остаются. И почему я не сторонник нагревания меда? Вот как раз по этой причине. Потому что кто его знает, какой там фермент преобладает и что произойдет при его разложении, не превратится он в какой-либо яд для нашего тела. Поэтому я еще раз говорю, я не сторонник нагревания меда, создания каких-то сбитней на основе прогревания, но если вдруг кому-то нравится, пожалуйста, делайте. То же самое и здесь. Хлебная закваска. Хмельная закваска. Да, хмель иногда докладывает, потому что там присутствуют природные дрожжи, они очень хорошо на хмелю находятся. Так же, как, кстати, природные дрожжи хорошо селятся на винограде, особенно на темных сортах, там прям видно такие вот матовые налеты. Вот это и есть те самые дрожжи. И добавление вместо дрожжей в первичную хлебную закваску, еще раз обращаю, не каждый раз, а только когда она готовится, или хмеля, или изюма, или винограда, возможно. И ускорение происходит подготовки этой закваски, усиление. Но надо понимать, что все-таки это дрожжи, которые специально селятся на вот этих растениях. И это довольно сильные колонии дрожжей. А если вы применяете дрожжи более слабые, то, на мой взгляд, от них и вреда будет меньше. На мой взгляд. Хотя это спорный вопрос, и не берусь доказывать кому-то, что полезно, что не полезно, но знаю, что люди делают вполне нормально на хмельной закваске, на хмельной вот этой добавке закваску и на изюмной добавке закваску. Потом они убирают это все дело, и у них остается чистая закваска, где вот эти дрожжи природные поселяются, и получается в кавычках бездрожжевой хлеб. Но бездрожжевой – это неправильно, потому что все равно дрожжи, как я уже сказал, есть. Не дрожжи вот эти искусственные, а натуральные. Поэтому он называется, ну, неправильно, что бездрожжевой, но вот как так принято называть его бездрожжевым, что он в корне, конечно же, неправильно, но мы понимаем, что какие дрожжи там используются, какие не используются. Вот. Но я не понимаю просто, зачем добавлять мед вот так вот. Если просто ускорить процесс, ну, можно тогда взять какие-то заменители, может быть, меда, не обязательно прям уж сам мед, можно взять тот же самый изюм, если вам надо ускорить процесс, помыть его хорошенько и белый изюм, например, применить, где дрожжи другого вида, они ослаблены по сравнению с темными, хорошенько промыть, потому что дрожжи живут на поверхности, а не внутри. И тогда вы будете использовать те запасы, которые в ягодах есть, но при этом не будете вносить дрожжевые дополнения в свою закваску. И, пожалуйста, тогда вы можете нагревать это сколько угодно, и менее вреда получите, нежели чем, например, запаривать или обжигать мед. Хотя, опять же, это спорный вопрос, и я не смею настаивать, что нагревание меда свыше 45 градусов влечет какой-то очень серьезный вред. Надо разбираться с этим вопросом уже, может быть, экспериментально. Ророк. Амарант можно квасить на зиму? Ророк. Дело в том, что квашению подлежит не только капуста. Квашению подлежит очень много растений, которые существуют вокруг нас. Начиная от известных овощей и заканчивая различными травами. в том числе квасили и тот же самый иван-чай. Но только иван-чай квасили не осенний, когда он уже жесткий, а вот сейчас, когда вот он весенний, когда росточки молодые, когда такие немножечко сопливенькие, если их срезать, там тянущаяся жидкость. Вот такие растения молодые, которые очень гибкие и нежные, как спаржа, они похожи на спаржу, проростки спаржи. Вот их сейчас можно квасить. Ну, не уничтожая все поголовье, само собой. Или надламывать макушечку, чтобы оставлять снизу 3-4 почечки, которые могут еще прорастать. Вот чтобы не портить, а у вас будет иван-чай куститься. То же самое с другими растениями. Квасить можно что угодно. Амарант лично я не квасил и ничего про него сказать не могу. Но предполагаю, что можно найти какие-то рецепты по квашению амаранта, но надо понимать, зачем его квасить. Так, Максим, что скажете про квас из иван-чая? Честно сказать, ничего не скажу, не пробовал. Но поскольку иван-чай ферментирует, и там выделяется фермент, и аромат появляется похожий на какие-то сухофрукты, то предполагаю, что что-то из этого можно сделать, как-то поквасить или самостоятельно, или с какими-то дополнениями, или он будет дополнением, или к нему что-то дополнять. Вполне можно. Может сделать какой-то сок, там, я знаю, шнековые сейчас выжималки очень серьезные есть, которые позволяют выдавливать сок и куда-то этот сок добавлять. Тогда вы будете добавлять экстракт, но в виде не вытянутый при помощи каких-то химических составляющих или там спирта, а экстракт как концентрированный сок. Так что пробуйте, пробуйте. Так, Максим Архипов. Здравия всем, здравия, Алексей, Светлана. Так как разобщение нашего народа произошло достаточно давно, то насколько влияет на полное раскрытие родовой памяти близость проживания человека к местам проживания его предков? Что делать, если род разбросало по всей Руси матушки? Да, вопрос интересный. Существует малая родина, та, которую можно пройти за день в одну или в другую сторону, и исходя из этого чертится круг малой родины. Ну, понятно, да, пешком. Вот я вышел из своего дома и прошел до заката, вот до времени, пока надо спать. Это называется малая родина. В одну сторону, в другую, в третью, четвертую, вот круг рисуется. Но кто-то говорит, нет, что до заката надо вернуться домой. Вот это малая родина. Здесь разночтения небольшие существуют, но, на мой взгляд, малая родина – это куда ты можешь дойти еще до отбоя, до ночи. Есть родина большая. Это когда уже здесь не только то, что ты можешь пройти, а где селятся твои близкие рода, породненные рода, твое племя. А есть родина в общем смысле, это родная страна или держава. Это где находятся единомышленники, люди, которые могут быть близки очень или не очень близки по роду, но которые являются единомышленниками по образу мышления, по образу мировоззрению, по взглядам, по желаниям. Так что родина такая штука очень интересная. И вот для кого-то родина – это Тартария, для кого-то родина – это Царская империя, для кого-то родина – это Советский Союз, для кого-то родина – это Российская Федерация. А кто-то говорит, для меня родина – это Русь, это практически весь, вся наша земля, вообще вся. Кто-то говорит, для меня родина – это там, где встречается мой, с такой же светлый человек, брат мой. Вот куда бы я ни пришел, увидел брата, все это моя родина. Так что здесь, наверное, вот так вот жестко подходить к тому, что надо жить именно в том месте, где жили предки, наверное, так вот фанатично не стоит. Но с другой стороны, не зря же наши предки строили погосты, курганы, куда захоронили останки своих родичей и строили домовины. И ставили надгробные камни почетным жителям и знатным родичам. Поэтому в этом что-то есть. И где присутствует духохранитель, который всегда жил с нашими родами, ну, наверное, с таким духом лучше жить. Так что, исходя из этого всего, на мой взгляд, все-таки лучше быть там, где ваши родичи изначально были. Но поскольку мы сейчас уже во многом перемешались, северяне с южанами, западные с восточными родами, то где я должен жить? По отцу или по матери? А если материнский род был намного сильнее мужского рода, то как? Я все равно должен с отцом быть, по отцовскому, но при этом забыть свой материнский? Или, может быть, я должен быть и там, и туда, и сюда ездить? Или только где отцовский? Поэтому здесь вопросов много. На мой взгляд, надо проявлять здравомыслие и понимание. Дальше, что еще близко к нашим родам? Наши рода всегда адаптировались к какому-то месту проживания. И если в этой средней полосе для кого-то хорошо, не факт, что на юге будет тоже хорошо или на дальнем севере будет хорошо. Вот если 3-4 поколения или там 5 поколений жило на этом месте, это говорит о том, что ваша генетика уже сюда приспособлена, вы по крови к этому месту подходите. Плюс мы сюда добавим дух этого места, который с вашими родами связан, плюс мы сюда добавим прах ваших предков на погостах, тоже это усиливает. Но надо учитывать, что неоднократно на нашей Земле происходили различные катастрофы, различные неприятности, где были подвижки земной коры, изменения климата. И вот тут вот это под большим вопросом может быть. Поэтому в очередной раз призываю всех не просто говорить, что надо вот жить только там и не иначе, а надо жить там, где близок вам климат, где находятся люди, которые близки вам по мировоззрению, где вы можете себя прокормить и что подходит вам по жизни. Иначе, если бы так следовать, то во время, например, великого похолодания или великой суши, если бы остались на том месте, где жили ваши предки, и немножечко не отодвинулись от жары или от льда, то в этом случае, скорее всего, вы бы не выжили. Вот наши предки были более гибки, наверное, в этом смысле, и они прислушивались к природным явлениям, к тому, что происходит в природе. И прислушиваясь к природным явлениям, могли что-то предпринимать такое, что позволило нам сейчас жить, потому что они выжили. Тут был один очень интересный случай, кстати, по этому поводу расскажу. В этом году очень ранняя весна пришла в наших местах. В мае крайне редко цветет что-то, особенно там к 9 мая крайне редко что-то цветет. А тут у нас уже 7 мая в Подмосковье, к примеру, в средней полосе расцвели сады. Не в каком-то там городе крупном, в Москве там, или где-то еще, где и так жарко от машин, где излишки тепла, а вот там, где открытое пространство большое, сельская местность. И расцвели практически все сады. И черешня, и черемуха, и груши стали уже к этому времени набирать, и даже яблони кое-где стали раскрываться, хотя для яблони, на мой взгляд, рановато. И вишни и сливы. Так вот, трава тоже себя показала, она быстренько выросла, и нужно как раз было воспользоваться временем. Я взял косу и стал косить травку, чтобы мульчу подготовить, потому что рассаду надо было высаживать. Ну и чтобы поменьше там слизняков ползало, потому что они не любят открытых пространств. Слизняки такие товарищи, которые жрут все, что у них попадается. Даже если не сожрут, но все равно изгадят. Так вот, я стою кашу, проходит сосед и говорит: ну вот, что так рано косишь-то? Я говорю: а что так? Да вот с 15 июня только надо начинать косить. Я так посмотрел на него, говорю: ну ладно, ты можешь косить с 15 июня, а я-то по природе ориентируюсь. Если трава уже чуть ли не до колен, почему мне ее не покосить? Или мне ждать до 15 июня, когда она уже от жары поляжет, и когда мне слизняки все сожрут и бурьяном все зарастет, чтобы потом не прокоситься? Вот чем отличается здравомыслящий человек от человека, который живет по каким-то принципам и устоям, якобы кем-то поведанным или заведомым? Вот это как раз и показывает уровень сознательности. Сознательный человек, живущий по природе, смотрит на то, как ведут себя птицы, животные, растения, травы, как они себя проявляют. И он, следя за этим, принимает правильные решения. И благодаря этому остается всегда с урожаем, всегда у него все хорошо, замечательно. А который живет по принципам и по заветам, не учитывая то, что как сейчас ведет себя природа, очень часто остается без урожая, потому что уходит весенняя вода, потому что почва начинает сохнуть, потому что сорняки пробиваются раньше времени и прочее. Выползают различные вредители, и потом начинаются очень серьезные проблемы. Вот, на мой взгляд, нужно быть более гибким и внимательным по отношению к окружающему миру и понимать, что мы пришли в этот мир, а не мир пришел к нам. И мы должны следить за тем, что происходит в этом мире, и отвечать на те изменения, которые в нем происходят. Если мы так будем делать, то тогда мы дадим себе ответ, где нам жить, почему нам жить, учитывая все то, что до этого было сказано. И могилы наших предков, и погосты наших предков, прах наших предков, и духи-охранители, и близкая природа, и опыт, и прочее. Так, Владислав, вот Алексей хорошо все объясняет про переезд на Землю. А сам он живет в каком поселении? В котором люди все разных направлений, мировоззрений или в поселении с общим делом и МСУ? Благодарю. Владислав, Опять же, если мы говорим только о том, что надо жить в поселении, и это все здорово, замечательно, то в этом случае мы не учитываем предназначение каждого человека в отдельности. Если бы я пошел жить в поселение, только в поселении, куда-нибудь за 200, за 300, за 400 километров от ближайшего города, где нет интернета, где нет возможности создавать программы, в этом случае не было Народного славянского радио. Вот вы сейчас общаетесь с главным редактором Народного славянского радио. Представляете себе, что, например, 8 лет назад у меня была такая возможность, я бы вместе с супругой уехал в какое-нибудь далекое-далекое поселение, где в лучшем случае солнечные батареи давали немножко света, и дизель-генераторы вырабатывали дополнительное электричество, где надо было бы ходить в колодец или на речку за водой. Ну, жизнь прекрасная, все, убежал бы от цивилизации. Но при этом не было бы Народного славянского радио. Я не живу в поселении, потому что того поселения, которое меня бы устраивало, пока я не нашел. Я не живу в поселении, потому что пока такого поселения я не сделал. И занимаюсь я сейчас, моя главная задача, это не строительство поселения, это развитие тех проектов, которые позволят создавать такие поселения, которые позволят создавать не просто поселения бегущих из города или людей, которые чем-то восторжены, а поселения, которые себя обеспечивают, в которых все идет по ладу, где люди понимают свое предназначение и которые между собой, поселения в смысле, могут договариваться и что-либо совместно производить или делать. Организовывать местное самоуправление, создавать свои школы, создавать свои какие-то очень полезные мероприятия, и прочее, прочее, прочее. Поэтому что, Владислав, для тебя важнее? Чтобы Алексей жил в поселении, но при этом ничего не делалось, либо чтобы Алексей помогал разбираться с тем, что происходит, что творится и что с этим делать? Так, Сильвия, как вы думаете, может ли глобализация или когда не будет границ государств и не будет национальности решить проблему с войнами? Я убежден, Сильвия, что решить проблему с войнами может только человек, который заинтересован, чтобы этих войн не было. А точнее, если говорить, это объединение человеков, которые понимают причину возникновения войн и, самое главное, как эту причину убрать. Даже если останутся одни бараны и только одного вида, всегда найдется пастух, который их будет пасти, и всегда найдется тот, который хочет их шерсть получить, их шкуру и мясо. Поэтому не в баранах дело, а в тех, кто этих баранов пасет, и тех, кто этих баранов стрижет и режет. Если перевести это на человека, то в этом случае, даже если будет выведен один вид человека, то этот человек будет рабом в руках тех, кто его вывел. Задача глобалистов на сегодняшний момент – тех, которые понимают, что они делают, потому что глобалистами называют сейчас всех, кого не лень, из них большинство людей – это всего лишь пешки-исполнители, которым вбили в голову какую-то дурацкую идею, и они ее следуют. Так вот, задача современных глобалистов – это не создание хороших условий жизни для человеков, а выведение такого подвида человека, который бы не кусался, не возмущался, который бы послушно шел в стойло, послушно выбегал, резвился на травке и особо не орал, когда его режут. Чтобы он был очень хорошим рабом, умеющим считать в лучшем случае до 500 и расписываться в каком-то кредитном договоре для получения каких-то якобы для себя благ, чтобы потом этот кредитный договор отрабатывать. Вот такая цель глобалистов. Поэтому, когда мы говорим про то, что когда у нас будет одна страна и одна национальность, все войны уйдут, мы себя обманываем. Ибо есть два направления. Первое направление – цивилизационное, которое сейчас ярко проявлено. Это человек человеку волк. Это выработка всех ресурсов, которые есть на Земле. И уничтожение всех, кто недоволен. А вторая – это державное. Когда человек человеку друг и брат. Когда никто никого никуда не запихивает, чтобы там потом на нем кататься или подчинять себе для каких-то своих ковришек или целей, а для того, чтобы дать возможность человеку достичь наивысшего своего уровня для чего он пришел в эту жизнь. То есть цели самой главной своей жизни, чтобы он себя проявил лучше всего. И вот в державном варианте невозможно проституция, невозможно брошенные дети, брошенные старики. А в цивилизации это на каждом шагу. Цивилизация – это мир конкуренции. Начиная конкуренцию между детьми и папой с мамой и заканчивая конкуренцией между странами. Поэтому, когда одна страна поглощает другую страну и якобы страницы стираются, это еще не говорит, что в этой стране наступит тишь да гладь да Божья благодать. Это говорит только о том, что эта страна стала придатком для другой страны. И что там будет эксплуатация вестись на других принципах и условиях. Примерно то же самое, когда во Вторую мировую войну фашистская Германия со всеми своими сателлитами и союзническими странами напала на Советский Союз. Они пришли не освобождать людей от коммунистического рабства. Это были только лозунги прикрытия. Они пришли уничтожить самых достойных, самых лучших, чтобы те не вякали и не выступали, и создать правильное рабское общество, где все было ради Германии и ради тех, кто с этой Германией вместе воевал. И то, в лучшем случае, до поры до времени. Многие народы потом были подписаны на уничтожение после победы Третьего Рейха. То же самое творится сейчас. Никакая война не закончилась. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая по европейскому времени, 9 мая по московскому времени не окончило той самой войны братоубийственной, которая направлена против нас. Не закончила империалистической войны по захвату. Не закончила войны по уничтожению человечества. Просто война перешла в другую стадию. Все, вот это осталось, как и было. Просто пушки поменьше гремят на нашей территории, они гремят на наших окраинах. И тот, кто не понимает того, что происходит, те или просто боятся этого, либо каким-то образом ленятся, что ли, это понять. А ленятся, потому что им кто-то вбил в головы, что не суйся, не твое дело. Это же не у тебя там под носом взрывается что-то. Это там, где-то там, на периферии далеко. Это серьезное заблуждение. Обратите внимание, как сужается кольцо вокруг славянских стран и потом как вокруг России. Сколько сейчас помоев и грязи идет. Никогда белые люди со своими побратимыми народами не будут угодны тем мерзавцам, которые хотят сделать из этих людей рабов. Никогда. Хоть вы перед ними песни пойте, хоть вы танцуйте, хоть их там закормите какими-то вкусняшками, вы все равно всегда останетесь плохим. Всегда. Россия и братские страны, братские народы все равно будут плохими. Что бы мы ни делали. Обратите внимание на то, какими способами велись войны, против кого, какие были цели. И самое главное, обратите внимание, кто после войны начинал хорошо жить. Вот кто после войны начинал хорошо жить, тот и есть истинный победитель в этой войне. Обратите внимание, сколько империй распалось в Первую мировую войну и какие империи остались. Какие крупные страны воевали и что из этого произошло. Обратите внимание, и вы поймете, кто на самом деле является победителем в этих войнах. А раз так, вы поймете, ради кого эти войны затевались. И пошукайте еще по истории, посмотрите, вы увидите, сколько таких мировых войн под разным названием против России, против славянских стран, вообще против славянского мира всего, производилось. У вас откроются глаза. Вы будете неприятно удивлены тому безобразию, который творился за последние 2000 лет. Так, Сергей, вопрос про вебинар. Будут ли доступны записи участникам вебинара после его завершения? Как всегда, записи вебинаров производятся, и поэтому они доступны будут. Вопрос, по каким правилам, это не ко мне, это к организаторам вебинара. Так, Владимир Черкас прислал 3 вопроса пожелания. Сразу все зачитать, Алексей? Давай последовательно с первого начнем. Так, первый вопрос пожелания. В формате расширенной конференции собрать совместно круг исцелителей Замалеева, Арирада, Будилова, другие целители и лекари. Собрать заранее вопросы и в круг целителей. Пусть согармонизируют позиции оздоровления. Второй вопрос пожелания. Такой нет, же давай, круг... давай с первого начнем. Давай с первого. Давай. Потому что, да. Может быть, тогда второй и третий вопрос, они отпадут сами собой. Хорошо. Дело в том, что не сборщики круга определяют, как это все будет происходить и кто будет участвовать, реально участвовать. А те, кто приходит в этот круг, определяют, что будет происходить в нем. Если участникам будет прислано такое приглашение, и они согласятся, тогда это состоится. Тогда эта конференция будет. Если же кто-то скажет, нет, мне одному лучше участвовать, то в этом случае тогда такая конференция не состоится. Я помню, много лет назад были предложения от разных слушателей. Вот прям в один год пошли одинаковые предложения. Вот окружение как будто бы вот следит и в голову вкладывает всем одинаковые мысли. Вот в одно и то же время пошли одинаковые предложения. Давайте соберем известных людей, там перечислялись одни и те же фамилии, там 3-4 человека. Соберем людей, и пускай эти люди совместно на радио выступят и совместно расскажут что-то, мы им вопросы позадаем. Как только предложения были разосланы этим известным людям, кто-то просто умолчал и больше ничего не ответил, а кто-то сказал, с этими людьми выступать не буду, потому что у нас разные мировоззрения, разные миропонимания. И такой круг не состоялся, такая передача не состоялась. Поэтому круг всегда определяется не только тем, кто организует, но и теми, кто участвует в этом кругу. И если кто-то из участников не готов в нем участвовать, то в этом случае такого круга, такой конференции просто не состоится. Так, дальше идем. Вопрос, да? Пожелание читать. Так, второй вопрос пожелания. Такой же круг возможно запустить по теме обрядовости и другим прочим темам, коих множество. Оппозиции с разных углов зрения. Цель – более целостный взгляд с большего сектора зрения на тему. То же самое ответ с моей стороны. Вопрос пожелания номер 3. Цель глобальная – выстроить единую структуру древа подхода к теме А – здоровья, Б – обрядов, В – жизнь на земле и так далее. Единый такой подход может быть только в том случае, если останется единый один человек. Потому что сколько бы мы ни говорили, у каждого человека, у каждого специалиста есть свой метод, вполне действующий, рабочий. И он в корне может отличаться, на первый взгляд, от методов других людей, других целителей. И если вдруг в одной передаче встретятся 3-4 целителя, которые будут говорить каждый о своем, то в этом случае цельного ничего не получится. На мой взгляд, лучше приглашать целителей по отдельности, где подробно разобрать каждый из методов. И тогда радиослушатели и зрители смогут выбрать тот метод, который им больше подходит. Это будет намного продуктивней, меньше займет времени и будет проще по устроению. Михаил, а что знаете о Калгане, северном женьшене? Михаил, не пробовал, не знаю, врать не буду. Ярослава, Алексей, как охарактеризуешь анастасийцев? Благодарю. Как я характеризую анастасийцев? Вопрос очень болезненный для меня лично. Почему болезненный? Потому что, во-первых, анастасийцы, они очень светлые и добрые люди, которые желают добра. У них очень светлые и добрые мысли. Как сказал один уважаемый человек, это наше светлое достояние. Но это светлая часть, это добрая часть. Какая неприятная часть есть? К сожалению, огромное количество анастасиевцев, подавляющее большинство анастасиевцев, а это больше 75%, это восторженные люди. Это восторженные люди, которые, прочитав или услышав правильную, хорошую идею или одно из направлений идеи, загорелись этой идеей или этим направлением, побросали все, что можно, и рванули туда, где эту идею им казалось можно воплотить. И в дальнейшем, уже, насколько я помню, больше 20 лет анастасиевскому движению, в дальнейшем происходят очень неприятные моменты. Ну, здесь меня можно сколько угодно кидать там тухлыми яблоками, помидорами мочеными. Это дело каждого, кто слушает. Но если разуть глаза и пошустрить мозгом, обработать информацию, то кажется, что огромнейшее количество поселений, опять же, подавляющее количество поселений, они практически не заселены. К примеру, 200 родовых поместий или 400 родовых поместий, к огромному сожалению, но это факт, не заселены полностью. Там постоянно проживают, ну, может быть, 5, может быть, 10 человек, ну, 20. А остальные вот эти родовые поместья в этом поселении используются в лучшем случае как дачи, куда люди приезжают в выходные дни, что-то поделают или в отпуск, и потом уезжают. Или приезжают на какие-то встречи, фестивали, хороводы, ну, на какие-то мероприятия. Если бы это было 1-2 поселения, то, ну, ничего страшного. Но когда таких поселений сотни, то это говорит о том, что что-то не то или в людях, или в той идее, которая была вложена. И, наверное, надо снимать отдельную передачу, чтобы подробно все рассказать, чтобы не было так вот с кондачка, с напрыгу. Но суть заключается в том, что, на мой взгляд, те светлые идеи, которые Мегре заложил через образ Анастасии, ну, кто-то говорит наоборот, Анастасия заложила Мегре, я сейчас здесь не буду спорить, не буду доказывать, есть Дед Мороз или нет Дед Мороза, кто прав, кто не прав, кто первичен, кто не первичен, кто вымысел, кто не вымысел, неважно. Так вот, через книги Мегре, так проще скажу. Это все здорово и замечательно. Это подход к жизни на Земле. Это естественный образ жизни нормального человека на Земле, когда ты отвечаешь за матушку Землю, когда каждая травинка, каждый кустик, каждое деревце для тебя дружеское. Это твой брат, это твой друг, это что-то вот составляющее тебя, часть той природы, которой ты являешься сам. Это образ жизни, но это не есть сама идея. Вот разберитесь, что есть идея, что есть инструмент, а что есть образ жизни. К примеру, когда вы встаете с утра, ну, как-то размяться, так подвигать своими руками, ногами, телом, покрутиться, может быть, там какую-то позу лотоса принять или поразминаться, или зарядку полную сделать, потом пойти, например, в душ смыть это все дело, да, и потом, например, почистить зубы, сходить в туалет, одеться во что-то чистое. Это же не цель жизни. И это даже не инструмент. Это всего лишь навсего правильный образ жизни. Это правильный образ жизни по отношению к вашему телу, чтобы ваше тело содержать в нормальном порядке. То же самое, как и нормальное питание здоровыми продуктами, это не является цель жизни. Это всего лишь напросто правильный образ бытия, где при помощи вот таких вот полезных веществ вы поддерживаете в здравии свой организм. Заниматься той же самой йогой или какой-то гимнастикой, делать какие-то упражнения – это не цель, это всего лишь навсего образ жизни. Там, сажать грядки или что-то еще – это не цель, это образ жизни. И выращивание урожая – это тоже даже не цель, это промежуточные цели для того, чтобы накормить свое тело, чтобы оно у вас было. А многие путают цель жизни с образом жизни. Вот в книгах Мегре представлен образ жизни, причем только его одна сторона. Сторона правильного отношения к природе и проявлению себя в природе. Но при этом там упущено коллективное взаимодействие, единое хозяйство. Община – это не когда у вас сосед рядом живет. Это не когда вы хоровод поводили. Община – это когда у вас не только общее мировоззрение единое, а когда у вас общее дело, которое эту общину кормит, которое позволяет содержать общину. Вот это и есть община. Общее дело. А в книгах Мегре представлено индивидуальный подход к этой жизни, отношение к природе. Это образ жизни нормального человека. Вот если туда добавить общинный взгляд, общинный мироуклад, о чем постоянно на Народном славянском радио говорится, если туда добавить понимание предназначения своей жизни через славяно-русскую варновость, к примеру, о чем тоже постоянно говорится на Народном славянском радио. Народное славянское радио – это вообще уникальный, может быть, продукт и уникальное направление, где вот об этом постоянно ведется речь, помимо того, что еще там добавляется много-много чего другого. Так вот, если добавить вот это и указать цель жизни, вот тогда книги Мегре будут очень хорошим составляющим вот в этом большом жизненном пространстве. И из этого будет строиться держава. Если же мы убираем идеологию, цель жизни и общинность, то в этом случае мы остаемся с частниками, сидящих как в берлогах на своих гектарах и прозябающих, к сожалению, прозябающих в том положении, в котором сейчас они находятся. Единицы поселений, где ведется какая-то деятельность, позволяющая содержать эти поселения. Все остальные поселения, они находятся в увядающем состоянии. И сколько бы там люди ни бились, чтобы сделать какое-то коллективное дело, совместное, общинное, ничего из этого доброго, как правило, не получается. Потому что у каждого представление, что у меня гектар, что хочу, то и ворочу, а совместно это вот только песни, танцы и хороводы. Но ведь, друзья, «Стрекоза и муравей» не просто так было написано, это басенка-то дедушкой Крыловым. Для того, чтобы петь и плясать, необходимо, чтобы и пузико было набито. А это делается совместно. Одному сейчас трудновато выжить. И чем больше мы разъединяемся по своим берлогам, тем проще нас голыми руками взять, потому что другие объединяются. Обратите внимание, как действуют те народы, которые сейчас захватывают мир. Самая, одна из самых богатых стран мира – это Китай. Посмотрите, что они делают. Куда бы они ни пришли, они приходят с копом и подтаскивают своих и создают свою чайн-тауну какую-то. И в этом чайн-тауне или там поселении китайском начинают быстро что-то производить, что-то делать. Туда полиция даже не ходит. Там свои уклады, свои взгляды. И все это направляется в главный какой-то там центр, куда вот сбрасываются заработанные деньги, средства и прочее, прочее. И через это, через объединение, коллективное управление, вернее, коллективное хозяйствование, они побеждают. Но это не совсем наш путь, потому что там путь императорский, где один наверху сидит и управляет всеми. Так принцип муравейника, то, что называется. А у нас все-таки немножечко другое. У нас копа, весь, веча и держава. А там другое управление. Но суть-то в том, что коллективное побеждает. Они захватывают все, что можно, и потом только своих, своих, своих. А все остальные смотрят на них и руками разводят. Ну как же так, как же так? Когда-то Советский Союз спас их от японцев, которые вырезали их просто, дал им вооружение, обучил. А сейчас от Советского Союза рожки до ножки. Идеология Советского Союза была полностью принята туда. Плановое хозяйство было принято, и Китай... Сделав некоторые поправки, сейчас главенствует во всем мире по производству, по захвату земель, территорий, по валютным, там, золотовалютным запасам. И потихонечку всех под себя подминает весь мир. А мы сидим и разбегаемся, каждый по своим территориям. Раньше вот эта технология, которая сейчас преподается в анастасийском движении, называлась хуторная. Хутор – это когда живет одна семья на хуторе. И знать никого не знает. Но хутор любой, он всегда проигрывал. И хутор превращался часто в выселки. А вот до этого была общинно-хуторная система, где совмещалось и село, где производилась и обрабатывалась продукция, и воспитывались дети, и был уход за совместными какими-то делами. Транспорт, ну там те же самые лошади и старики, и много-много чего. Хотя там кто-то скажет, ну, старики под вопросом. Да, это под вопросом, поэтому сейчас не буду затрагивать. А вот когда на лето производство продукции, тогда выезжали на хутора, и каждый получал надел. И на этом наделе, на частной собственности, часть от общества, производил много чего нужного для общины. А осенью начиналось обучение детей, поэтому возвращались все в деревню, в это село, Свозился туда урожай, совместно убирали и перерабатывали. Хранили, перерабатывали, совместно убирали улицы. Да много чего совместно делали. Каждый не бегал торговать своей продукцией. И не зазывал к себе на хутор: «Придите, купите мои саженцы, купите мои кабачки», и так друг с другом конкурировали. Нет, такого не было. Это сейчас приезжаешь в какое-нибудь там развитое поселение, где вот такие частники сидят, они тебе экскурсию проведут по своему участку, покажут, какой они мед выращивают, их пчелы какой мед дают, какие кабачки они выращивают, какие у них там саженцы сидят, и предложат тебе эти саженцы в 3 раза дороже, чем он там через дорогу у тех, кто производит огромное количество саженцев. И скажут, что их саженцы самые лучшие. Ты выйдешь с их участка, тебя встречает такой же, говорит: нет-нет, мои саженцы еще лучше, мои кабачки лучше, и мой мед-то точно лучше. И так вот идешь, и постоянно они между собой конкурируют. Это нормально? А потом кто-то не выдержит конкуренции, приболел чуть-чуть. Или надо что-то сделать. И все, хозяйство встало. А в общинности такого быть не может. Даже если заболел кто-то, его всегда подменят. Вы подумайте об этом. Куда нас тянут и что на самом деле должно быть. И все станет на свои места. Ладно, что-то я очень долго отвечаю. Давай дальше пойдем. Так, Ярослав Васильев. Алексей, давай быстрее проект создавать с поселением здравомыслящих человеков. Чипизация на пятки уже наступает. Ярослав, одним поселением здесь не обойтись. Здесь необходимо такое количество здравомыслящих людей, которые бы не одним поселением ограничивались, а которые бы могли поднять эти вопросы на уровне нескольких миллионов. А для этого нужно свое средство массовой информации, серьезное средство массовой информации. И для этого нужно свое телевидение, для этого нужно свои студии, для этого нужно свои кооперативы, производство, сеть взаимодействия, распространения, экологически чистой продукции. И причем экологически чистая продукция не должна превышать стоимость каких-нибудь там перекрестков, ашанов или кого-то еще вот этой продукции, которая там продается. И это можно сделать только совместно, опираясь на те программы, которые сейчас есть, создавая свои программы, подавая заявки на гранты, складываясь совместно деньгами. Со всех сторон надо двигаться, и снизу, и сверху. Только так. Отдельно поселениями не выжить. Вот отдельно хуторами точно не выжить, а поселениями, ну, попроще, конечно, но это до поры до времени. Потому что поселение – это такая окукленная система, сидящая в своем соусе. И если вдруг кому-то понадобится, то придут в это поселение и чипизируют всех, как овец, как баранов. Поэтому одним поселением здесь не обойтись. Но прежде всего надо убирать разруху не в клозетах, а в мозгах. А для этого нужно средство массовой информации, которое бы рассказывало честно людям, что происходит на самом деле, показывало способы выхода из этой ситуации. Кстати, вот сейчас хочу сказать, вот, Свет, за что мы баним людей? За что меня забанили? Вот в Ютубе за что мы баним людей? В Ютубе мы никого не баним, кроме тех, кто употребляет нецензурные выражения. Это ты так делаешь? Тех, кто оскорбляет сказителей. И ты так делаешь, а я немножечко хамовать, и я подальше пошел. Да. Я еще баню, помимо вот этих всех троллей, так называемых, и гоблинов ходячих, я еще баню тех, которые сеют глупость, потому что глупость, она заразительна. Приведу пример простой глупости. Вот у нас вышел ролик, где мы с Михаилом рассказывали о средстве массовой информации, что-то такое, и второй ролик, где мы говорили тоже о чем-то, и там упомянули про то, что средства, о чем бы мы сейчас не начали говорить, все равно придем к средству массовой информации. Такое средство массовой информации необходимо создавать. И вдруг появляется такой комментарий от человека одного: «Алексей, вот до такой-то минуты все по делу, а дальше клянчение началось». Я говорю: «Уважаемый», ну, написал, я не говорю, «уважаемый, если вы считаете, что кто-то клянчит, то в этом случае не стоит слушать такого. Вы не слушайте такой канал, где клянчат. Ну, какой смысл слушать того, кто клянчит? Ну, вот подумайте сами, да, сыт попрошайка, дайте, клянчит. Ну, что его слушать-то? Ну, одно и то же. Говорит, так что займитесь, наверное, более важным делом». И сразу же пошла ответка. Ответка пошла в таком формате: «Вы типа там спесь-то уберите из себя, вы мне не указываете, что мне слушать, что не слушать». Ну, и там целая тирада, которая примерно сводилась к тому, что вот если кто-то клянчит, это говорит о том, что он сам несостоятельный, и то, что он там никому ничего рассказать толком не может. Вот вы бы взяли и нормально бы заработали себе денег и жили бы нормально. И в этом случае тогда бы и не надо вам было клянчить, и вас бы было чего послушать, ну, по делу, по существу. Вот это вот так называемая глупость. Почему? Потому что, во-первых, человек не понимает, что обращение было не для того сказано, чтобы Алексею или Мише в карман положить 1000 рублей, а для того, чтобы поднять не частное какое-то направление жизни, а поднять целое предприятие средства массовой информации, о чем говорилось раньше. И поднять средства массовой информации одному человеку невозможно. И люди, которые пришли в это средство массовой информации, они свои жизни кладут, между прочим. Вот они днем работают, а вечером приходят полудохлые и начинают делать ролики, обрабатывать аудиозаписи, статьи монтировать, фотографии подыскивать, коллажи всякие делать и выкладывать. И поэтому здесь не стоит разговор о том, чтобы кому-то в карман что-то положить. Разговор идет о том, чтобы пригласить профессионалов или освободить тех, которые уже находятся на уровне профессионалов, от какой-то бестолковой деятельности на чужих дядей, чтобы они могли, занимаясь полезным, важным делом для всей державы, получать стабильную, нормальную зарплату, которой бы им хватало на то, чтобы свою семью содержать. И не думать о том, чтобы где-то бегать, проводить какие-то семинары, создавать какие-то там средства для выживания себя самого. Где-то там, как проститутка, продавать свои умения и прочее, прочее. Вот человеку это в голову не приходит. Он, исходя из своего уровня мировоззрения, начинает рекомендовать, не понимая сути, что надо, оказывается, например, мне или там кому-то еще, пойти просто и зарабатывать. Так я зарабатывал до этого, но тогда радио не было. Я большие деньги зарабатывал, у меня-то ума на это хватает. Как заработать деньги, я знаю. И предприятия свои были. Для меня это не проблема, деньги-то заработать. Но когда я зарабатываю деньги, я трачу свою жизнь не на то, чтобы донести до вас какую-то мысль. Не на то, чтобы кого-то объединить. Не на то, чтобы сидеть отвечать на эти вопросы или создавать какие-то проекты, о которых здесь писали разные люди. А для того, чтобы эта паразитарная система дальше существовала, потому что своим вкладом я ее поддерживаю. И когда пришло указание мне свыше, чтобы уйти оттуда, закрыть все свои дела, уйти от всех предприятий, то все эти предприятия были прикрыты. Я оттуда ушел. Ушел в никуда. Мне люди говорят, ты что, сумасшедший, что ли? Ты куда уходишь-то? Там, ты что, у тебя там радио, там миллион, что ли, тебе платят? Я говорю, да ничего мне не платят. Это добровольная основа. Вообще добровольная. Это не коммерческий проект. Там нету ни копейки. Ни зарплаты, ничего. Говорит, ну ты дурак, наверное. Я говорю, ну может быть. И вот это мероприятие длится уже с 12-го, насколько я помню, года. А вот в полном формате оно длится с 14-го года, вот когда я полностью ушел с всех работ. Вот и считайте. Поэтому, уважаемые люди, которые пишут вот такие недалекие сообщения, вы что-то путаете. Не Алексей здесь деньги зарабатывает. Здесь идет разговор о создании народного средства массовой информации, большого, настоящего, с профессионалами, со студией, с профессиональным оборудованием, чтобы не стыдно это было показать, чтобы это было красиво, увлекательно, содержательно, четко донесено, с хорошим качеством. Вот о чем идет речь. И вот такую глупость я удаляю сразу, потому что глупость заразительна, ибо многие люди, которые приходят, не понимая вот этого, начинают сразу, а ну да, так это же на себя же Леха-то собирает, на себя, да. Это же он донат-то себе просит в карман. Они же не разбираются, что есть кошевой, и к этому кошевому я вообще отношения никакого не имею. Там нету моих счетов. У меня вообще счетов в банке нету. Нет ни карточки, ничего. Единственное, что у меня есть тройка. О, тройка у меня есть, да, это тот, который в Москве можно проехать. Когда в Москву приезжаю, вот эта карточка у меня есть. Куда деньги можно перевести. Все, других карточек у меня нет. Так люди в этом не разбираются. Они вот эту глупость хватают и начинают сразу же распространять. А вот эти советчики все, это... Ну, давайте так разберемся. Если человек не разобрался в сути, может ли он советовать кому-то что-то, не понимая сути? На мой взгляд, нет. Но если он не разобрался в сути, а кому-то советует, это говорит о том, что у него уровень понимания не очень высокий. Вопрос. А стоит ли давать возможность развернуто писать какие-то свои суждения человеку с невысоким уровнем понимания этого мира, претендующим на высокий уровень своих каких-то постов? Ведь он же дает советы. Ведь он же пишет об этом открыто. На мой взгляд, нет, не стоит. Потому что, когда вы хотите получить ценный какой-то совет, вы обращаетесь к человеку, который компетентен в этом, который разбирается в этом вопросе. И разобравшись в вопросе, он вам поможет разобраться в этой теме. А если человек мнит себя каким-то там высокопоставленным кем-то, крутым, но при этом не разобрался в элементарных куда, на что, зачем и как, то в этом случае это говорит о том, что он далеко не разумный человек. А раз так, то почему на Народном славянском радио в комментариях и постах надо давать возможность такому недалекому человеку, не разобравшемуся, возможно, что-то писать? Мы что, дезой занимаемся? Мы занимаемся сеянием глупости? Я думаю, нет. Вот таких лично я забанил 3 человек, которые постоянно вбрасывали какие-то вот такие вот глупые предложения, разворачивали их, не понимая сути того, что происходит, и писали в большом-большом количестве. Еще пару или тройку я забанил тех, которые, ну, как маньяки, писали об одном и том же, не слушали в ответы ничего, не читали, вернее, ответов ничего, продолжали писать всякую, ну, мягко так сказать, глупость. Причем они задают вопрос, ответ пишешь подробный ответ, и я, и другие пишут. Они как будто бы его не видят и продолжают писать в том же духе. Ну, это называется троллинг, насколько я понимаю. Вот с троллями у нас простой разговор. Если ты не общаешься по-человечески, если ты задаешь вопрос, но не вникаешь в ответ, и продолжаешь писать глупости всякие, в этом случае ты тролль. С троллями тоже такой же вот подход. Так что забанил лично, ну, может быть, от силы вот по разным направлениям. Вот первые два я обозначил, там еще есть несколько направлений. Но, может быть, человек 8 забанил вот таких. А то, что написало там за мат, за грубьянство, это, конечно, баня вообще без вопросов. Меня иногда поражает. Человек пишет вроде бы осознанные вещи. Вот на первый взгляд осознанные вещи. Вот прямо вот четко все пишет, здорово, отлично. И вдруг в конце вставляет матерное слово. Или там ругательное слово. Такое вот резкое. Вот такого человека я тоже сразу в бан отсылаю. Это у них такая для связки слов. Нет. Я иногда прошу людей заменить слово или убрать. Ну, многие делают это, убирают. Свет, таких я сразу баню, объясню почему. Иногда под видом умных, разумных слов прячутся люди очень ограниченные. Они где-то, как компиляторы, набрали вот этих умных фраз, набрались, и попали в то, что называется, в струю, и пишут этими фразами. И на первый взгляд кажется, что это очень правильно, очень хорошо. А потом их суть вылезает. Но потом уровень интеллекта пробивается, уровень вот этого осознанности пробивается. И обязательно вот эта нежить, она себя проявит. Ну, не человек сам нежить, а нежить, которая в нем как сущность живет, которая проявляется. И он обязательно вставит какую-то вот ложку дегтя или там еще что-то, фекальной массы какой-то. Он бросит в эту бочку меда. Нормальный человек, здравомыслящий, никогда не позволит себе применить не к месту матерные слова. Матерные слова, бранные и ругательные слова должны применяться к месту. Поэтому они называются матерные, бранные и ругательные. Если человек не к месту это все применяет, это говорит об уровне его понимания мира. Вопрос, нужно ли и возможно ли на Народном славянском радио таким людям давать распространение? На мой взгляд, нет. Поэтому таких я тоже сразу в бан отсылаю. Как только вижу, что не к месту употребляются эти слова, я сразу отсылаю в бан, потому что человек не понимает чего-то, но претендует при этом на высокое звание разумного существа, разумного человека. Вот, может быть, мы, как-то там кто сказал, вы выхолощенное радио. Да, дружище, мы выхолощенное радио в этом смысле, что мы не терпим гадости, глупости. Вот в этом смысле мы выхолощенное радио. Если пришли в человеческий круг, то учитесь быть человеками, или соответствуйте человеками, или еще лучше, будьте человеками. Вот человек чем отличается от нежити? То, что он, даже если не согласен с кем-то, он никогда не опускает другого человека бранным словом, ругательным словом. Он высказывает свою точку зрения. высказывает такими словами, которые понятны, связанными фразами. Да, с этим человеком иногда могут возникать какие-то уточнения, может быть, даже какие-то споры, но он никогда не опускается на уровень сиськи-письки, горшки с какашками. Вот никогда он не опустится. Это говорит о том, что он может в чем-то заблуждаться, как любой из нас. Но он пытается эту мысль донести. Самое главное, он пытается разобраться. Вот этот человек. А не человек или человекообразное существо, это кто живет по клише. И в этом случае, ну что, давать такому существу возможность писать там, где многие тысячи читают? Я думаю, это неправильно. Может, я ошибаюсь? Вы напишите мне, друзья. Ну, идем дальше. Владислав, реплика. Благодарю за ответ. Я тоже пока не нашел такое поселение. Я думаю, еще немного надо подождать. Для меня важнее, чтобы Слав-радио было как можно дольше и громче. Быть добру. Евгений Ковалев, тоже реплика. По теме воинов. Сейчас, кроме компьютерных игрушек, стрелялок, люди особо не занимаются военной подготовкой. Сейчас есть военно-патриотические игры-войнушки, которые мало распространены среди нас. Это реплика и предыдущая, они заслужат внимания. Во-первых, благодарю, Владислав, за добрые слова. И я уже ответил, если бы сейчас большинство людей осознало необходимость своего народного славяно-русского СМИ, средства массовой информации, оно бы давно уже было. Проблема в том, что большинство людей не осознали до конца такую необходимость. До сих пор не поняли, что разруха начинается в головах. И что сначала надо в головах навоз навозными вилами разгрести, а потом уже идти и строить светлое будущее. С навозом в головах мы светлого будущего не построим, ибо сильно пахнет и забивает добрые мысли. Поэтому тот, кто понял, что такое Народное славянское радио, он или присоединяется к каким-то добрым делам, либо подтягивает какие-то проекты, объединяет вместе, либо пытается как-то взаимодействовать, либо хотя бы просто элементарно поддерживает, там 50-100 рублей в месяц, ну хотя бы пересылает. Это говорит о том, что человек понял эту необходимость. И он вместо того, чтобы купить какую-то глупость очередную и поддержать капиталистов, которых он ненавидит. Вот он кричит, я ненавижу этих гадов там, китайцев, америкозов там. Да мало ли кого он там ненавидит. Но он при этом идет, покупает китайский товар с американским там лейблом, с американской маркой, произведенный по лицензии Америки в Китае, к примеру. Но при этом он ненавидит их, просто ненавидит. Говорит, все пиндосы там. Все, ненавижу, но при этом идет и вкладывает в них деньги. А вот то, что открывает людям глаза, ему в голову не придет, чтобы надо это поддержать. Он переходит вот на такие вот какие-то глупости. Вы деньги собираете, вы это делаете не так, вы это. А ты что сделал-то? Ты, кроме того, что сходить в Макдональдс и поддержать этих товарищей, или купить какую-то хреновинку, которую ты через две недели выбросишь на помойку, и эта хреновинка будет отравлять твою землю. Ты что сделал-то, дружище? Может быть, ты сделал свое средство массовой информации, которое позволяет детям понимать что-то в этом мире, которое пробудило людей. Может быть, ты как-то на практике что-то сделал, куда люди могут прийти и сказать, о, дружище, так у тебя классный там кооператив на земле, давай мы сюда включимся. А мне каждый день приходится взаимодействовать с такими людьми, которые с этих кооперативов начинают сами с нуля делать, без всякой поддержки. И самое это смешное. Когда рассказываешь об этом в эфирах или где-то там еще, прибегают там, 100 человек прибежало. Мы хотим, здорово. А когда видят, что с нуля надо все делать, они что-то так хвосты поджимают, пятятся назад и говорят, ну вы начните, мы к вам подтянемся. Это признаки первой варны. Той самой первой варны, которой сейчас большинство. Вы мне работу дайте, вы мне хлебом обеспечьте, вы меня развлеките, хлеба и зрелищ типа того. Дайте мне где жить. Ну то, конечно же, державу я буду строить. Конечно, сейчас. Друзья, а с чего это вдруг кто-то без денег, без всего, только на голом энтузиазме вам построит дома, вам построит дороги, вам сделает коммуникации, вам поселки сделает, общины, наладит свои производства, сбыт. И вас потом пригласит, приходите, пожалуйста, дорогой мой друг, я для тебя все сделал. Давай, давай, устраивайся на работу. Мы для тебя державу построили, иди живи. Не утопично звучит, нет? А большинство людей вот с этим приходит. Из 100, из 200 человек, которые обращаются сначала, да, да, хочу жить на земле, да, да, хочу строить, остается 1-2, и все. Остальные, ну да-да, мы потом. Но при этом, да, державно строит, да, там нас давят, да, нас уничтожают, да, мы в оккупации, да-да-да. А на деле? А на деле финтос под нос. Вот и все. И ходить к бабке не надо спрашивать, чем мы хреново так живем-то. Вот и ответ. Кричалок много, пыхтелок достаточно. А дела где? Все у нас сейчас есть, все есть, технологии есть. Земля есть уже, готова бесплатно землю давать. Нужно просто своим трудом теперь туда включиться. Как включиться? Да и об этом тоже уже говорилось. Как сделать так, чтобы поэтапно переезжать, а не сразу кидаться? И об этом говорилось. Только общинность нужно проявить. Общинность. И поэтапно вводить в дело свои производства. И об этом тоже говорилось. Но вот только на каналах, на тех, где показывают сиськи-письки, там миллионы просмотров. А где разговор идет по существу, как сделать свое производство с минимальными затратами, как начать что-то делать, жить на земле, переезжать постепенно. Просмотры смотришь 1000, ну 10, ну 20 тысяч. Ну что такое по сравнению с миллионом? И распространение, ну смотришь там, ну на 100 каналах распространили, ну там посмотрели 20 человек, там посмотрели 1000, ну 10, там 10 тысяч. А где миллионы-то эти? Где? А вот какую-то желтую тему кто-то закрутит. Ну сейчас все, мы тут обсуждаем, как нас тут гнобят, бей паразитов, нас чипируют всех, нас тут прививают, житья нам не дают. Ребята, давайте сделаем, чтобы мы сами жили. И все, и тишина. Только что все орали. Только что тут крик да гвал был о том, что нас убивают, режут. И давайте мы сейчас всех тут снесем. А когда дело доходит, вот эти крикуны все деваются. Страшно аж жуть. По поводу войнушек. На самом деле, Евгений, нас перетаскивает в виртуальную реальность. Вот сейчас фильм «Матрица» полностью воплощается. Сначала нам одевают очки, в которых проектирование, потом вживляют чипы в головы, нейронные связи, где нам уже транслируют напрямую что-то, а потом отрубают действительность, и мы спим. Мы спим, а нас просто доят. Или как зомби выполняем те работы, как биороботы, которые нужно выполнять тем самым, которые будут получать самое лучшее. Биоробота просто создать, его не надо клонировать. Вот эти все рассказы про большое клонирование, биоробот, вот, конечно, все здорово, это все красиво, звучит прекрасно. Но уверяю вас, достаточно вставить в нужное место, в нужную штуковинку, чтобы человек перестал интересоваться тем, что его окружает, перестал думать о продолжении своего рода, перестал думать о своем бытие, а просто бы исполнял те программы, которые в него закладывают. Это намного проще. И поэтому сейчас нас к этому подвигают. Вот фильм «Матрица» – это полностью то, что нас ожидает, если мы сейчас так и будем горлопанами, сидящими на диване и продолжающих вот этой вот глупостью виртуальной заниматься. Свое средство массовой информации, через него привлечение людей, через привлечение людей создание своих производств, объединение в свою сеть – вот что нас спасет. Об этом много раз говорилось. Без всяких революций, без всяких потрясений и прочего. Нельзя ломать державу, соединяться надо. Объединяй и здравствуй. Вот наш девиз. Вот наш лозунг. Вот наш быт. Вот наша жизнь. Вот наши устои. Объединяй и здравствуй. А нас сейчас разделяют. Концепция Гитлера и Гиммлера, Геринга и прочих ребят очень хорошо в жизни сейчас продвигается. Разделение славянских народов, убивание медицины бесплатной, внедрение алкоголя курева как расчетной единицы, уменьшение возможностей образования. Не просто образование, как галочка или диплом, который сейчас бестолковый, совершенно никому не нужны. Получил диплом и пошел работать там куда-то офисным планктоном, не по специальности. А образование нормального. Ведь Советский Союз – это была кузница кадров, которые решали огромнейшие серьезные проблемы, которые другой мир решить не мог. Кого переманивали-то вот эти америкозы, китайцы, японцы? Кого? Да наших же людей. Те, которые были в том самом в совке, как его сейчас унизительно называют. А чего же из совка-то самых лучших забирали? Да и вернуть сейчас очень просто на самом деле. Было желание. Надо учитывать просто психологию человека. Дадите мне возможность, я верну всех специалистов сюда, в Россию. И через 2 года Россия будет неузнаваема. Самая сильная страна будет. И торговать нам вот этим всем нефтянкой и всем остальным придется в разы меньше уже через 2 года. Вопрос, а воля есть? А желают ли это? Если есть воля, все меняется очень быстро. 2 года. Но только нужно, чтобы это была воля, а не просто слова. Многие-многие слова о том, как мы будем жить хорошо. Так что, Владислав, еще раз благодарю за добрую реплику. Евгений, еще раз, нас специально засовывают в виртуальность для того, чтобы сделать ура-патриотизм и чтобы нас перевести в состояние вот этих самых подключенных к единому вычислительному центру товарищей из «Матрицы». Идем дальше. Сергей Буцких, портал «Славянский мир». Доброе начинание. Дружите ли вы с ними? Происходит какое-либо взаимодействие? «Славянский мир» известен мне не понаслышке. Меня туда приглашали главным редактором много лет назад, когда он только-только образовывался. Мало того, название «Славянский мир» дал я этому порталу и настоял на том, чтобы назывался «Славянский мир». Об этом мало кто знает. Даже устраивался специальный опрос среди сотрудников того человека, который вкладывал деньги в это направление. И из многих названий, в том числе «Гамаюн», в том числе там других, победил именно «Славянский мир» с большим перевесом. Больше 50%. Там было около 10 названий. Но потом по определенным причинам наши действия стали расходиться. Я просто себя там не увидел. Были какие-то предложения взаимодействовать, но предложения, на мой взгляд, неподходящие. Поэтому я взаимодействия плотно не произвожу. Иногда с кем-нибудь вот так вот там, бывает на коротке. Там, здравствуй, до свидания, как дела? И не более того. Но «Славянский мир» – это то, что организовывалось вот давно, и там я серьезно принимал участие. Многие программы, которые там происходили, разрабатывались мною и теми, кто там начинал. Так что это все не понаслышке мне знакомо. Доброе или недоброе начинание я не имею права судить. Я думаю, что каждый из вас должен понимать это сам, и каждый из вас должен что-то решать. Поэтому никогда я не даю оценок «доброе или недоброе». Если существуют различные направления славянских каких-то телевидений, радиостанций, журналов и прочее, я считаю, что это хорошо. И чем больше будет, тем лучше. Это мое глубокое убеждение. Чисто-нечисто, добро-недобро, хорошо ли плохо, вот в каких-то других отношениях, это я никогда не сужу. Вот, если какие-то серьезные проекты задумываться будут, и они не будут с точки зрения «приходи к нам и одеяло на нашей стороне», то в этом случае по взаимодействию. Если одеяло не на нашей стороне, одеяло общее, то в этом случае взаимодействие будет. Если одеяло только на чьей-то стороне, я в таких проектах участвовать не собираюсь. Что еще можно сказать? Ну, отличие, да, вот если «Славянский мир» всплыл, отличие. Дело в том, что «Славянский мир» – это на сегодняшний момент подписная структура, где вы оплачиваете деньги, и за это вам дается возможность что-либо слушать, что-либо смотреть. На эти деньги создаются программы, на эти деньги там содержится студия, помимо тех дотаций, которые вот руководители вкладывают из своих денег, бизнесмены, которые вкладывают свои деньги. В отличие от «Славянского мира», «Народное славянское радио» никогда не занималась тем, что вам что-то за деньги, какую-то информацию продают. У нас нет подписки платной. У нас другой подход. Если вы желаете, чтобы такое радио, телевидение народное существовало, то в этом случае вам необходимо проявить осознанность и сознательность. Вы должны видеть немножечко вперед. И в этом случае тогда заинтересованность ваша в том, чтобы такое радио или телевидение было, будет проявляться в том, что вы будете и в нем участвовать, и его поддерживать. Вот это державный подход. Когда никто вас не обременяет какими-то обязательными платежами, обязательными там какими-то делами, вы сами поддерживаете, исходя из своих возможностей, этот проект народный. Цивилизационный подход другой. Вот у нас есть ковришка, она лежит за стеклом. Вот мы покажем тебе промо-ролик, покажем тебе красивую обертку, покажем тебе еще что-то. Ну, как вот сейчас вот телевидение, да, или там кино развивается. Вот по телевидению сидите, смотрите, и вдруг там выходит такой-то фильм, и там в течение 5-10 секунд показывают короткие такие сценки, самую-самую вкусняшку. И вы идете, не зная, что там на самом деле, не зная вкуса этой ковришки, этого пирожка, сначала платите деньги, и потом получаете продукт. Это цивилизационный подход. Как вот то же самое за витриной. Вот вы отходите к автомату, который продает какие-то вещи. Или там воду, или продукты, или что-то еще. Вы видите эти красивые обложечки, красивые фантики, этикеточки. И написано, вот это стоит 30 рублей, это 50, это 100. Это еще сколько-то. Вы сначала денежку туда бросаете, потом нажимаете код и получаете это. Даже если вам это не понравится, вы уже это открыли, уже это надкусили, и больше это никому не нужно. И это цивилизационный подход. Народный державный подход заключается в другом. Вы сами создаете этот продукт. Тот, который изначально заведом вам подходит по совести, по мировоззрению, по мировосприятию. Вот в этом отличие Народного славянского радио от всех других проектов, которые я знаю. Имеется в виду из так называемых славянских проектов. Что если вы готовы поддерживать, вы поддерживаете. Но не платите вперед. Вот чувствуете разницу? Попытайтесь это как-то так продумать, и, может быть, тогда станет понимание, чем отличаемся. Но еще раз. Я никогда не выступаю против кого-то. Если появляются славянские проекты, славяно-русские проекты в большом количестве, это здорово, это отлично, значит, это нужно. И чем больше об этом узнают, тем лучше. Какие могут быть неприятности в том формате, который некоторые блогеры или радио, или телевидение современные, даже славянские, применяют? Это выхватывание большого количества желтизны, то есть неразборчивость. Выхватывают каких-то сказителей, каких-то авторов, которые просто умеют красиво говорить. Главное, чтобы было побольше продукции. Чтобы эту продукцию можно было потом монетизировать. Или через подписку, или через донаты, или через там еще что-то. Не знаю, там через рекламу. Ну, чтобы можно было монетизировать. И здесь разборчивости иногда нет. И это вводит просто в стопор какой-то. Вот только что говорили об этом, завтра говорят про то, потом про это, потом и там голова идет кругом. И мне очень часто люди пишут о том, что Алексей, чему верить-то? Вот я на этом канале или там на этом, у этого блогера, и вот это посмотрел, и вот это, и вот это, и все три ролики про разные. Верить-то чему? Ну, я говорю, у нас тоже такие бывают проверки. Но только отличаются тем, что у нас здесь здравомыслящие люди, которые понимают, что вот этот тестер пришел, который рассказывает небылицы, а вот этот человек тот, который рассказывает опыт, который можно принять из жизни. И мы принципиально, вот сколько нам иногда, давайте пригласите вот таких-то сказителей, таких-то авторов. Я пишу, таких мы не будем приглашать. Почему? Я прям по полочкам раскладываю. Вот потому что вот это, вот это, вот это, вот это были обнаружены в их творчестве. Я считаю, что это ведет в сторону, это выдумки, а это какая-то чернуха, которая под славянство якобы там выдается. А многие каналы славянские, к сожалению, на сегодняшний момент, занимаются тем, что просто гонятся за популярностью. Вот это отличает. То есть мы не собираем денег вперед. Это то, что мы явно не делаем. Не монетизируем ничего, не живем за счет рекламы. И стараемся все-таки, если проходят какие-то тестеры, чтобы они были в ограниченном количестве. Вот, например, там 50 программ, которые о чем-то полезном рассказывают, один тестер. Ага, понятно. Посмотрели, вот тут явно диссонанс. И многие люди сейчас начинают разбираться. Говорят, Алексей, понятно, почему ты это делаешь. почему вот у вас вот были до этого такие-то ролики, где рассказывалось вот об этом, вдруг такой диссонанс. Это чтобы укрепить понимание, что вот эта вот кривда, которая кроется, например, под славянством, которая кроется под нашей древностью, под нашим прошлым, где что-то взято там из придуманного. И многие люди начинают это прояснять для себя, и это дорогого стоит. Так что я не против каналов, которые существуют. Если они есть, значит, они нужны и важны. И чем больше их будет, тем лучше. Но если это канал, который там чернуху сеет, ну, вы должны в этом разбираться. Если это канал, который радость и свет несет, и где есть практика, в этом тоже надо разбираться. Поддерживайте тех, которые на самом деле дают возможность в чем-то разбираться. Но я думаю, что подробно этот вопрос уже со всех сторон рассмотрел. Наталья Зах, вопрос. Все знаю о вреде прививок, но ребенку отказывают с путевкой в санаторий. Есть ли способ ее нейтрализации? Наталья, во-первых, не все прививки вредные, с этого надо начать. И есть прививки, которые, может быть, вашему ребенку необходимы. Но есть прививки, которые вашему ребенку недопустимы. Я думаю, что вам надо ознакомиться с законами и законодательными актами различными, которые рассказывают о прививках. Там конкретно указывается о том, когда можно делать прививку, когда нельзя делать прививку, какие прививки нужно сделать, какие не нужно. Это во-первых. Во-вторых, вам надо в этом разобраться еще и с точки зрения того, эти прививки являются обязательными или эти прививки являются, ну как бы так сказать, не обязательными, а по доброй воле вас, Наталья. И для этого у нас были передачи, которые разъясняли, как общаться с теми, кто вам навязывает эту услугу как прививка. Как объяснить, услуга это или это навязывание? Наше здравоохранение является обслуживающей сферой. Обслуживающее никогда не является обязательно, и оно не имеет права навязывать, если на то нет распоряжения правительства. Такие распоряжения могут выводиться во время военных положений, во время эпидемий. К примеру, идет эпидемия, и если сейчас не обработать какое-то помещение или не вколоть прививку, то в этом случае будет серьезная проблема со здоровьем большинства людей, будет просто мор. В этом случае правительство объявляет чрезвычайную ситуацию и поголовную вакцинацию или дезинфекцию на этом пространстве. Вот это разрешено сделать. Но если такого нет, то в этом случае никто не имеет права вам прийти и навязать дезинфекцию или там установку прививок. То же самое. Военное положение вас призывает для того, чтобы вы не погибли в стране, куда вас направляют, например, вам делают прививку от той болезни, которая там есть. Или военное положение, кто-то сбросил какое-то биологическое оружие и в этом оружии присутствует возбудитель какой-то болезни, тогда срочно делается прививка. Так вот, до тех пор, пока такие чрезвычайные ситуации или военные положения не введены, никто не имеет права требовать от вас прививок. Документы у нас на радио, в передачах выкладывались, на которые можно опираться и тыкать их в нос тем, которые требуют от вас установки прививок. Плюс ко всему, можно поговорить с человеком, с тем, который принимает вашего ребенка или принимает решение о вашем ребенке, немножечко по-другому сказать. Скажите, у вас же все дети привиты? Да, все дети привиты. Хорошо, замечательно. Если ваши все дети привиты, то в этом случае угроза только для моего ребенка. Для всех остальных детей угрозы быть не может. Это ведь правильно? Прививки делают для того, чтобы дети не заболели. А раз так, значит, мой ребенок угрозы для ваших детей, для остальных являться не может. А я пишу расписку о том, что в случае заболевания вот от такой-то болезни, вот в такой-то болезни и осложнений, я беру ответственность на себя. Я снимаю ответственность с вас, с вашего медперсонала, с медсестер и прочего. И плюс ко всему, вот эти законодательные акты о прививках показать, где есть установки от главврача всея Руси о том, что такое прививка, как ее там делать, не делать, когда и можно ли, не можно, нужно ли, не нужно. Там все указывается. Поищите, много было передач на разных каналах о том, как, например, отказаться от прививки, если она, на ваш взгляд, является вредной для вашего ребенка. Николай Николаев. Здравствуй, Алексей. У меня к тебе давний вопрос. Почему на радио в эфире часто не звучат заявленные в анонсах записи передач? Именно записи передач, а не живые эфиры. Вот и сегодня тому не исключение. В эфире так и не прозвучала передача «Правильная очистка организма. Комплекс очистительных мероприятий». Да, Николай Николаевич, здравия. Постоянно вижу твои сообщения в этом формате, тогда, когда у нас какие-то накладки происходят. Есть такие накладки. Техника, она такая штука очень интересная. Бывает, не срабатывает синхронизатор между серверами. Бывает, кто-то упускает или забывает что-то выложить. Бывает, например, несогласовка между отделами аудио и видео отдел. Видео подготовили, а аудио забыли компилировать и не выложили. Так что это все бывает. Здесь и технический фактор, и человеческий фактор. Если, Николай, есть желание у тебя проследить за этим, приходи в команду, будешь администратором в этом направлении и будешь следить за тем, чтобы выходило все вовремя. Приходи. Не стой в стороне. Потому что, когда ты пишешь уже в прошедшем времени, это уже произошло. А так ты сможешь участвовать в команде Народнославянского радио и все отслеживать, когда какая передача должна выйти, почему она не выходит, кто успевает, кто не успевает, перенести или не перенести, изменить анонс или нет. Так что самый лучший вариант с твоим усердием и с твоей внимательностью быть администратором в этом направлении. Вопросов больше нет, Алексей. Да, вот так прямо сейчас и расстанемся, чаю не прям попив. Так. Ну да. Ну ясно. У тебя, может, есть какие-то замечания, вопросы? Да нет, все хорошо. Ты все ответил полно, красиво, содержательно. Содержательно? Да. В меру своих возможностей и невозможностей? Да. Применил все свое обаяние. А, вот так даже, да? Он так улыбнулся, что соседские собаки разбежались по подворотне, да? Ну да. Ну ясно. Хорошо. Давай тогда будем прощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Давай. Благодарю тебя за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарю за заданные интересные вопросы, за вашу активность в чате, за ваше доброжелательное отношение. Всем добра, любви, быть добро. Всем добра и счастья, да? Хорошо. Так что, друзья, все мои ответы на ваши вопросы не просто так, чтобы отболтаться, для того, чтобы вас пригласить к сотрудничеству, к взаимодействию, были даны здесь. Поэтому Николай и многие другие, кто радеет за Народное Славянское радио, кто понимает, что средство массовой информации народного такого вида очень важно, и с него начинается наша родина, я уж не боюсь такого слова, наша родина, наша держава, из этого будет строиться. Пожалуйста, приходите. Форму обратной связи вы найдете, пишите специально главному редактору, в редакции Народного Славянского радио, с пометкой, например, лично Алексею Орлову, и мы с вами пообщаемся и определимся, как нам жить дальше, что делать. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.